Глава 14. Три мушкетера и княжна Тараканова. «Эй, Беттина! Беттина!» — тихонько позвала сам суд, и сероватое пятнышко неуверенно отделилось от стены. «Иди, иди сюда, не бойся. У нас сегодня на завтрак телятина и отличные пирожные». Пятнышко, словно и в самом деле все понимая, приблизилось и оказалось небольшой серой крысой с удивительно симпатичной мордочкой и умными черными глазками на выкате. «На, лакомись, когда еще так поешь?» И сам суд на ладони протянул ей угощение. Беттина проворно взобралась на каменную скамью и с должным уважением, аккуратно и чисто стала наслаждаться лакомством. С крысой они познакомились вчера вечером. После того, как сам суд решительно отказалась перебираться наверх, она оказалась полностью предоставленной сама себе. Впрочем, жаловаться особо было не на что. Дерец прислал вниз хорошее и теплое постельное белье, да и еды тоже доставлялось вдоволь. Причем такой, какую сам суд не едал и в ресторанах. Единственным неудобством было умывание из таза и противная дырка в полу для всего остального. «Сюда бы какого-нибудь поэта или философа», — размышляла она, — «настоящие условия для творчества. А я, можно сказать, зря занимаю здесь место». А вот о книгах, к несчастью, граф не позаботился. И после нескольких долгих часов отчаяния сам суд поняла, что надо придумать себе какое-нибудь занятие, иначе можно свихнуться. Она не сомневалась, что рано или поздно ее отсюда вызволят, вопрос только во времени. А поскольку ее не морят голодом и не бьют, она вполне способна продержаться здесь 2 недели. Ведь Перельман тогда ясно сказал: «У нас целых 2 недели». По всей видимости, он имел в виду, что по истечении этого срока наследство автоматически перейдет полусумасшедшему графу. «Эх», — вздохнула сам суд, — «наследство, скорее всего, теперь, конечно, не видать, но да и бог с ним». Она уже и так испытала из-за него в жизни столько плохого, что воистину права была бабушка Моро, когда говорила: «У кого деньги есть, ума нет, у кого ум, денег нет». «Но у меня, кажется, нет ни того, ни другого», — вдруг рассмеялась сам суд. Смеяться в ее положении было просто необходимо, иначе можно было совсем побелеть от злости или позеленеть от тоски. Подумать только, находиться целых 2 недели во Франции и просидеть все это время в сыром подземелье. Ради такого сомнительного удовольствия достаточно было добраться до Алексеевского Равелина на Петропавловке. «Ах уж, на этот счет мы непременно похохочем вместе с Каринкой», — весело подумала сам суд. Насмеявшись вдоволь, а затем вздохнув по поводу явного идиотизма ее последнего приключения, она, в конце концов, спокойно заснула. Проснулась же сам суд от странного ощущения, что на нее кто-то смотрит. «Неужели опять несчастный граф?» В глубине души сам суд было даже немного жаль этого калеку. Как это ни странно, она не испытывала к нему ни злобы, ни желания отомстить. Однако перед ней оказался совсем не граф. На нее, скрестив на груди лапки, смотрела небольшая изящная крыса. Сам суд, в отличие от большинства девочек, никогда не боялась ни лягушек, ни ящериц, ни крыс, а наоборот, испытывала к ним горячую симпатию. Она бы давно завела какую-нибудь декоративную крысу, но было даже страшно представить реакцию Галы на появление в доме животины из семейства грызущих. Но другое дело здесь. Узнику просто положено приручать крыс. И сам суд откровенно улыбнулась маленькому существу, улыбнулась, веря, что любое теплокровное животное понимает идущее от человека настроение и точно оценивает его. Просто не надо лгать и притворяться. И крыска действительно приблизилась, с любопытством оглядывая сам суд. Женщина осторожно протянула раскрытую ладонь. Так через полчаса они вполне подружились. И сам суд за рассудительность назвала подружку Беттиной в честь мудрой жены и любовницы немецких философов. Неожиданная дружба явилась для одинокой узницы настоящим спасением. Сам суд принялась обучать свою новую подругу всяким трюкам, вроде прыжков через ложку, прятаний под подушкой, а главное, научила ее отзываться на имя. «Беттина, Беттина!» Снова и снова звала сам суд, протягивая кусочек круассана, но крыска так и не вышла на ее зов. Сам суд расстроилась, а потом, увидев, что черные глазки поблескивают то здесь, то там, но при этом к ней не приближаются, заволновалась. В умных книжках написано, что крысы предчувствуют всякие разные катаклизмы за несколько часов до их наступления. А что, если начнется землетрясение, и ее завалит в этом подвале? Или еще того хуже, какое-нибудь наводнение, и она, сам суд Матосовна Головина, разделит участь княжны Таракановой. «Так тебе и надо, ведь княжна Тараканова тоже была самозванкой», — обругала она себя. «А вдруг этот безумный Дерец все-таки задумал ее убить, поскольку Гала не намерена отказываться от таких денег. Нет, глупости. За сутки они никак не могли добраться до Ставищ, если только им не помогла в этом какая-нибудь нечистая сила, как черт в акуле-кузнецу. Однако Дерец не в акулу-кузнец, усмехнулась сам суд неожиданно родившемуся афоризму, и снова стала звать Бетину, но крыса упорно не выходила из своего убежища, даже несмотря на предложенный пахучий сыр. Самсуд забилась в угол своего ложа и приготовилась к самому худшему. Задорное личико Вана поплыло у нее перед глазами. Разве он виноват, что мать у него оказалась сумасшедшая? И тут неожиданно для себя Самсуд заплакала. Заплакала в голос, в полную силу, в сласть, как не плакала даже в афинской тюрьме. За этими так неожиданно нахлынувшими на нее рыданиями она не услышала ни торопливых шагов по лестнице, ни звука открываемой двери, даже не увидела, как открылся дверной проем, и в нем появилась высокая худая фигура, нелепо размахивающая руками. «Вы здесь? Вы живы?» — прогремела вдруг прямо у нее над самым ухом. Самсуд от неожиданности вздрогнула на своем ложе и оторвала от подушки зареванное распухшее лицо. «Кто вы и что вам надо?» — почти зло огрызнулась она. И только тогда поняла, что ее спрашивают, и она, в свою очередь, отвечает на чистейшем русском. «Об этом после», — мотнул головой пришедший. «Главное, вы живы. Скажите, он мучил вас? Домогался?» «Да нет», — удивилась Самсуд, — «он же несчастный, убогий». В голосе Самсуд прозвучало такое искреннее сожаление, что лицо незнакомца огорченно вытянулось. «Значит, я зря с ним так. Я ведь мог заколоть его шпагой». «Какой шпагой?» — вскинулась Самсуд. «Вы что, тоже из таких же сумасшедших, играющих в вампиров и мушкетеров?» «Наверное», — окончательно растерялся спаситель. «Но нам, честное слово, надо бежать отсюда. Граф придет в себя, распутается. Да и лакеев у него, наверное, еще много. Надо спешить». «Ага», — вдруг рассердилась Самсуд. «Я отсюда сейчас убегу, а потом меня прихлопнут где-нибудь как муху при попытке к бегству». Неожиданно прицепилась в конце ее фразы нелепое казенное определение. «Это же законы капитализма. Здесь из-за денег сделают все, что угодно, и глазом не моргнут». «Не сделают». В голосе незнакомца прозвучало горячее убеждение. «Им крыть нечем. Дело чистое. Граф еще 10 лет назад признан недееспособным, но это держалось в тайне. Чаренц все раскопал». «Шарен? Ну да, но он вообще-то чаренц, он же армянин». Как мы все, смутившись и даже как-то вдруг густо покраснев, закончил неизвестный. «А, так вы спасаете меня, так сказать, по национальному признаку?» — рассмеялся Самсуд. «Но сам-то вы кто?» Неожиданно подозрительно посмотрела она в черные блестящие глаза. «Да это не важно», — опять покраснев, замялся неизвестный. «Теперь это совсем не играет роли. Главное, уходим отсюда. Разрешите, я вынесу вас на руках?» Вдруг брякнул он, окончательно превратившись в пунцовый мак, на котором грозно топорщились черные густые усы. «Да пожалуйста, если вам это так интересно», — хмыкнул Самсуд. Человек осторожно подхватил обескураженную женщину на руки, и в его прикосновении было столько осторожной, но горячей нежности, что Самсуд вдруг на мгновение почувствовала себя 15-летней девочкой. Она блаженно прикрыла заплаканные глаза. Ах, как нес ее тогда на руках по берегу звонкой речки Дряжны Павлик Ковторский, десятиклассник, приехавший отдохнуть из Москвы. Какие робкие и жадные были у него руки! Они уже подходили к двери, как вдруг Самсуд дрыгнул ногами. «Стойте! Остановитесь! Никуда я без Бетины не пойду! Отпустите меня, я сейчас ее выманю!» «Вы разве не одна?» — оторопело спросил освободитель. «Ну, кажется, наследников больше нет». «Как же нет? Есть, есть!» Самсуд проворно опустилась на колени и тихо поскребла пальцами по камню. «Бетина? Бетина, выходи! Решается твоя судьба. Ты поменяешь мрачный замок на самый чудесный город в мире!» Незнакомый человек с удивлением смотрел на происходящее, и на его лице явно мешались непонимание и ужас. «Ну не бойся, не могу же я тебя оставить тут». Наконец Бетина осторожно вышла, подозрительно сверкая бусинками в сторону неведомого ей существа с топорщимися усами. «Вот и молодец!» Самсуд прижала крысу к груди, и та смущенно юркнула ей за пазуху. «А теперь можете нести меня дальше». Габузов осторожно вынес свою драгоценную ношу во внутренний дворик. Здесь, устало покуривая, прямо на капоте машины сидели двое, распаренный коротышка и высокий толстяк в черном балахоне. Освободившись из рук своего неожиданного спасителя, Самсуд, не веря своим глазам, узнала в коротышке афинского волчка-горбунка. «Господин Дорицан!» — ахнула она. С благополучным освобождением заулыбался тот и подскочил, намереваясь поцеловать ей руку. «И не думайте, что оно далось нам легко. Вот мой коллега до сих пор не может в себя прийти после усмирения трех лакеев». Да снимешь ли ты, наконец, этот дурацкий прикид, Чаренс? Пока меня может увидеть эта старая лиса Перельман, нет, — в ответ буркнул тот. Иначе завтра же весь Париж узнает о моих приключениях и конец моей карьере. Ну, с этим господином я сам поговорю, — важно заявил самсутовский избавитель и ринулся обратно в замок. Самсут ликовала. Солнце светило вовсю, дул сладковатый освежающий ветерок. Беттина уютно ворочалась за пазухой. Рядом были знакомые, веселые, честные лица. Вот как она выглядит, настоящая свобода. «Но как вы меня нашли?» «Известно как», — проворчал Чаренс, уже озверевший в своем костюме. «Эти балаболки примчались через час после того, как вас похитили. А я к тому времени уже обнаружил свидетельство о недееспособности Деретса. Оставалось лишь сопоставить факты». А тут еще появился этот ваш сумасшедший. Ну, и оказался удобный самолет из Афин, быстро доставивший к нам и Дереника. Он не мой, — удивилась Самсут. Я его впервые вижу. Кто? Что? Да, как-то сразу растерялся Шарен. Так сказать, раз уж мы в такой исторической обстановке, три мушкетера к вашим услугам, — добавил, смеясь, Дерецан, и, галантно склонившись, представился Арамис. Затем, шутливо скосив глаза, хлопнул по спине толстого человека в балахоне и пробасил: «А это Портос». «Но кто же все-таки он?» — улыбнулась Самсут. И Дереник раскрыл уже было рот, намереваясь что-то объяснить. Но вдруг будто споткнулся и растерянно посмотрел на своего коллегу. «А они-то сами надеялись узнать от госпожи Головиной, что это за Д'Артаньян свалился им вдруг на голову, так как самим выяснять это просто не пришло в голову из-за чудовищного лимита времени. А тут на тебе». В следующий момент Самсут, резко изменившись в лице, в отчаянии вскрикнула и закусила нижнюю губу, а она не была готова к тому, что ей пришлось увидеть. Да и никто из них не был готов. Ибо из дверей замка медленно вышел их знакомый незнакомец со сведенными на затылке руками, сразу за которым показались двое крепкого телосложения парней с пистолетами в руках. Замыкал эту странную процессию адвокат Перельман, почтительно ведущий под руку сумасшедшего старца графа.